Мне уже давно пора было выпить чашечку кофе, поэтому, когда представилась возможность оказаться в доме гостеприимной Ирины, я весьма этому обрадовалась. Паша после нашего интересного и вполне душевного общения пытался связаться со своей бывшей учительницей, Риммой Павловной, но она не брала трубку. Поэтому мы решили, что как только Павел до нее дозвонится и договорится о встрече, так сразу свяжется со мной. А я тем временем решила заскочить к подругам, выпить кофейку, кое-что узнать у Ирины и отправиться дальше по своим разыскным делам. Моя драгоценная подруга Ленка наконец проснулась. Сонная и плохо соображающая, она решила составить нам компанию на кухне. Разговор у нас был ни о чем, обычный бабский треп. А после чашечки любимого бодрящего напитка я поняла, что готова к активным действиям. А следовательно, не стала больше попусту тратить время, особенно на пустые разговоры, и решила посетить дочь нашей первой жертвы, Серафимы Эдуардовны Кожухиной. Уточнив у Ирины, как мне найти дом их местной колдуньи и ведьмы в РЖИ, я отсалютовала подругам и отправилась по нужному адресу. Так как нужный мне дом находился в другом конце поселка, недалеко от озера, и идти туда, со слов Ирины, более 3 километра, то я решила воспользоваться своим авто, которая дожидалась свою хозяйку в чужом гараже. Совершать в данный момент пешие прогулки не входило в мои планы, поэтому у нужного мне дома я уже была примерно через 5 минут. О чем я собиралась разговаривать с дочерью Кожухиной? Ну, конечно же, о ее матери, которую убили самой первой в нашем списке. Ничего не поделаешь. Так всегда в начале любого моего расследования. Идет сбор любой информации, чем больше, тем лучше. Постепенно, по крупицам, шаг за шагом. И потом начинается другой этап работы. Это обработка той информации, которую удалось собрать. И тут самое главное — отделить те самые зерна от лишних плевел. Уютный кирпичный домик с большой верандой, смотрящий своим фасадом прямо на осенний лес, предстал моему взору. Казалось, даже воздух здесь был чище и свежее, чем в самом поселке. Я явственно ощутила, как легкий порыв ветра донес до меня свежесть леса. Запах пожухлых листьев вперемешку с ароматом хвои и сырости. Наверное, неплохо вот так иногда побыть в таком домике у леса, отдохнув от городской суеты и загазованного воздуха, поймала я себя на мысли. Вот и лови момент, Иванова. Дыши свежим воздухом и раскрывай преступление. Приятное с полезным, а ты ехать не хотела, напомнила себе мой внутренний голосок. И, надо сказать, я была с ним полностью согласна. Я еще не успела подойти к калитке, как на меня тявкнул какой-то пегги-пес непонятной породы. На видео, которое нам показывал Михаил, собака казалась рыжей и довольно крупной, а наяву — обычная средних размеров беспородная шавка. «Привет, Бобик», — поприветствовала я его. «Сосиски у меня нет. Надеюсь, ты не кусачий, а хозяйка твоя дома?» Мне повезло, хозяйка оказалась дома. Дверь красивого деревянного крыльца мне открыла молодая женщина примерно лет 40. Внешне это была довольно рослая, крепкая, похожая на спортсменку особа, облаченная в широкие штаны и мешковатую кофту. Черты лица грубоватые и напряженные, взгляд умный и подозрительный. Но весь ее такой слегка угловатый и нелепый образ смягчала длинная толстая коса, доходящая почти до поясницы. В данный момент перекинутая через правое плечо, демонстрирующая всю мощь красивых здоровых волос и качественного плетения. «Варвара Кожухина?» — обратилась я к ней. «Верно», — сухо ответила она. «А вы кто?» «Частный детектив Татьяна Иванова. Вот моя лицензия». Я протянула ей корочки, чтобы сразу войти в доверие. Она нехотя взглянула на мою лицензию, поджала губы, сморщила лоб, потом обратилась ко мне. «Частный детектив? Как интересно. И что же вас привело в наш тихий живописный поселок?» «Согласна, поселок действительно живописный. А вот тишину нарушили некие обстоятельства. Вы же дочь Серафимы Эдуардовны?» Ее лицо застыло, словно каменное. Глаза сузились и внимательно изучающе посмотрели на меня. «Все верно. Серафима Эдуардовна — моя мать», — ровно на одном дыхании ответила она. «А в чем, собственно, дело?» «Я бы хотела с вами поговорить о вашей матери». «А вы здесь с какого бока припека? Я частного сыщика не вызывала». «Я расследую дело молодого мужчины по имени Борис Лиходеев. Его вчера нашли убитым на кладбище. Вы его знали?» «Лиходеев?» «Нет, не слышала». «А при чем тут я и моя покойная мать?» «Варвара, извините, что напоминаю вам об этом, но мне известны обстоятельства гибели вашей мамы». Дело в том, что убита еще одна женщина. Ее убили так же, как и вашу мать. И точно таким же способом убили и Бориса Лиходеева. О, Господи! Убили? Подождите, а кого еще убили? Некую Петрову Лидию Николаевну. Вы знали эту женщину? Вот блин. Да я тут вообще мало кого знаю. Обитаю тут как отшельница. И ведь не слышала ничего об этих убийствах. Вообще-то я живу в Рязани, а тут... Так. Она снова внимательно посмотрела мне в лицо. Только теперь в ее взгляде я различила заинтересованность. «Давай-ка, мадам детектив, проходи в дом, там поговорим. Надо же, какой поворот». Мы сидели в большой, но уютной гостиной. Я на диване, а хозяйка дома в кресле напротив меня. Мне не предложили ни кофе, ни чая, ни тем более пирогов. Хотя я на это и не рассчитывала, просто отметила про себя сей факт. «Тебе лишь бы кофе попить да пожрать, Иванова», — поддел меня снова мой противный внутренний голос. «Забыла, какими последствиями это может обернуться?» «Ой, да. Вот тут я с ним была полностью согласна. В моей памяти еще до сих пор свежо воспоминание, как буквально в начале лета, тоже в одном селе, меня накормили глюкогенными оладьями и напоили каким-то хитрым чаем, после чего я в полном бреду рыскала по дремучему мордовскому лесу, где чуть не увязла в болотах. А потом... Впрочем, ладно, это совсем другая история». «Вот это ничего себе! Какие дела творятся в наших сельцах! Вот тебе и тихое местечко!» Моим рассказом Варвара была, мягко сказать, обескуражена. Я рассказала ей все, что мне самой было известно, тем самым полностью обозначив цель моего визита к ней. «Я сначала реально думала, что мою мать кто-то убил из ее клиентов», — озвучивала мне свои мысли Варвара. «Ну, те, кто к ней захаживал на эти ее дурацкие ритуалы. Всякие гадания, привороты, волшебные зелья от запоев, обереги. Когда я узнала, как мою мать убили и что...» Она проглотила ком в горле и отвела взгляд в сторону. «Что на ее теле нашли гадальную карту, я сразу подумала, что маман доигралась в свои магические игры. Кому-то что-то не так сделала, может, беду какую навела, я не знаю». «Варвара, у вашей матери действительно были какие-то способности? Я смотрю, вы в это не очень верите?» «Да какие там способности?» — она махнула рукой. «Пусть мать на меня там наверху не обижается, но я реально во всю эту чепуху никогда не верила. А мама... Нет, она, конечно, обладала некими познаниями. Например, хорошо разбиралась в травах, могла за короткий срок вылечить от алкогольной зависимости только одними отварами и молитвами. Неплохо на Таро гадала. Даже мне один раз раскинула свои картишки. И, что удивительно, почти все совпало. А вот остальное... Всякие амулеты от порчи с глаза, обереги, заговоры на богатство и тому подобное дребедень. Этим всем маман промышляла в дополнение. Ну а что, люди ведутся, желающие были, деньги за этот бред платили, да ради бога. Каждый зарабатывает как может. А у мамы и из Москвы даже клиенты были. А что, у официального следствия никаких версий? Уже почти неделя прошла. Результаты официального следствия мне неизвестны, по крайней мере, с их версиями и их отработками я не знакома. Я общалась только с участковым Полозовым. «Я так и знала», — перебила меня Варвара. «Я сразу, как только они стали меня опрашивать, эти два опера, то сразу поняла, что толку от их следствия никакого не будет. Да, они мне звонили, кое-что уточняли, рыскали тут по дому, осматривали тщательно комнату мамы, забрали с собой ее планшет. И самое интересное, как я поняла, они в убийстве матери стали подозревать меня». Напрямую об этом не сказали, но по их взглядам и некоторым вопросам поняла, что это так. Например, вопросы «А вы единственная наследница?» «И этот же дом после смерти матери перейдет вам?» сразу ввели меня в легкий ступор и недоумение. «Неужели я готова убить свою мать ради...» Она театрально обвела вокруг себя руками. «Ради этого домишки. Тоже мне хоромы». «Не стоит на это так реагировать, Варвара. Это стандартная практика. Первые подозреваемые — это те, кто является наследниками. Они мне даже наказали никуда отсюда не уезжать, мол, чтобы сидела тут и даже в Рязань не рыпалась. Типа, они еще со мной свяжутся. И больше они с вами не связывались. Представь себе, нет. Я звонила Полозову. Он коротко ответил, что ведется следствие, и на этом тишина. А тут на тебе. Еще два убийства и почерк похожий. Интересно, кто это делает и зачем? Неужели у нас завелся маньяк? Я тут же решила задать ей вопрос. Варвара, а вы, как я понимаю, не местная? Вы сказали, живете в Рязани. «Ну как, я здесь родилась, это мой отчий дом. Детство тут провела, в школу ходила. Потом сразу в институт, да так и осталась в Рязани. Работаю сейчас на себя. Я индивидуальный предприниматель. Моя деятельность связана с маркетплейсами. Могу работать удаленно, поэтому часто приезжала сюда к маман и проводила время тут. А сейчас, после похорон, решила тут побыть некоторое время. Мне тут нравится. Потрясающая природа, свежий воздух, и осенью мне тут комфортнее, чем летом. Прохлада, свежесть, нет назойливых насекомых. Особенно кайф вечером. Сидишь у окна и читаешь книгу под стать твоему настроению. Я сейчас читаю Маркеса «Осень патриарха». Книга в самый раз. Татьяна, ты читала Маркеса? Нет, не читала. Скажите, Варвара, а ваш отец, он, простите... Отец от нас ушел, еще когда я была в 5 классе. А 3 года назад тоже ушел из жизни. А мать мне жалко. За все время нашего разговора Варвара впервые всхлипнула, и я заметила, как увлажнились ее глаза. «Татьяна, не хочешь чего-нибудь выпить? Могу кофе с коньяком приготовить». Кофе с коньяком прозвучало заманчиво, но все же я отказалась. Кофе я недавно пила, а коньяк явно будет лишним, так как я за рулем. Зато хозяйка дома не стала себя сдерживать. Достала пузатый стакан из шкафа и заполнила его до половины бордовой жидкостью. Виски это был или коньяк, я не разглядела. Да и мне было все равно. И уж тем более я нисколько не возражала от подобного порыва. Все-таки у человека горе. К тому же в подобном состоянии собеседник становится более разговорчивым. Хотя и не могу отметить, что Варвара была сдержана в общении. Сделав пару глотков, она глянула на меня блестящими глазами и обратилась ко мне. «Татьяна, я вот что подумала. Давай я тоже тебя найму для расследования». «Простите?» Я вскинула вверх правую бровь. Часто так делаю, когда чему-то резко удивляюсь. «Для расследования чего?» «Обстоятельств смерти моей матери», — твердо ответила женщина. «Я хочу, чтобы ты нашла убийцу. Я хочу знать, кто это сделал, кто этот урод. Да и чтобы с меня сняли все эти нелепые подозрения. Неужели они теперь думают, что вторую старушенцу придушила я и того парня тоже? Нет, ну это бред, конечно». «Варвара, у меня уже есть наниматель, и это не один человек. И если эти убийства, как я предполагаю, связаны между собой, то, ища убийцу Бориса Лиходеева, я тем самым и найду убийцу вашей матери, так что у вас нет необходимости нанимать меня для расследования». «Тем более», — резко перебила она меня и сделала очередной глоток из стакана. «Пусть это будет для тебя дополнительным стимулом. К тому же я вижу, чувствую, что ты заинтересованное лицо. В твоих интересах раскрыть преступление, получить гонорар, да и дело не только в этом. Знаешь, бывает, смотришь на человека, начинаешь с ним общаться и проникаешься к нему доверием. Моя маман называла это внутренней чуйкой и твердила, что таким ощущениям можно доверять. Кто-то называет это интуицией. Так вот, я верю в тебя, детектив Свиридова, или как там тебя? Иванова, поправила я. Извини, что я на «ты». Ко мне можешь так же. Так вот, я хочу, чтобы ты нашла убийцу моей матери. Я готова оплатить твои услуги. А если окажется, что официальное следствие найдет преступника быстрее меня? Я тебя умоляю, она едко рассмеялась. Изначально на место преступления даже эксперт не приезжал. Подумаешь, какая-то баба из села найдена мертвой в лесу. Даже толком время смерти ее не определил, а лишь формально, так как исследовал тело в морге. А эти горе-опера только один день здесь пошныряли и куда-то пропали. Тоже мне. Думаю, сейчас за ваш поселок возьмутся серьезно. Я поджала губы. 3 убийства — это уже не шутки. Возможно, подключат спецов. «Какие там спецы?» Она снова громко хохотнула. «Татьяна, твоя задача — опередить этих спецов. Рой, копай, вынюхивай, но найди этого урода, который тут вздумал людей душить. И он 10 раз пожалеет, что поднял свою подлую руку на... что лишил ее жизни». Ее голос резко задрожал, и она замолчала. Варвара сделала большой глоток из стакана, поморщилась, потом взяла в руки смартфон и обратилась ко мне. «Говори, сколько тебе перевести за твою работу?»